себя, как в книгу, посмотрите пристально, какие чувства душу бередят, какие мысли, притворившись истиной, греховные наклонности таят, какая радость радуется мщению, какое рвение завистью горит, какое лицемерное служение о мелочных амбициях кричит, какой покой оделся в равнодушие, какая ревность превратилась в месть, как часто мы в путях своих заблудшие хотим казаться лучше, чем мы есть, как часто мы по недосмотру путаем добро и зло, закон и благодать, себя опутав шелковыми путами религиозности, не рвемся воскресать. Нам хорошо быть мертвыми, чтоб не работать над своей душой. Нам хорошо быть грубыми и черствыми, и строгими с другими, не с собой. В религиозности своей, забыв о милости, за истину соседу вырываем глаз. И рвемся в небеса своими силами, и осуждаем тех, кто не за нас. Ах, как же мы, такие совершенные, забыть смогли вкусить даров благих, того, кого Христос именовал блаженными, с кем хлеб делил, кому прощал грехи. Ах, как же мы, такие непорочные, такие благородные на вид, не просто разучились человечности, а полностью забыли о любви.